для вас. По жизни Иван для всех там был фан. Каждый школьник мечтает вновь стать, чтоб все игры по кускам разобрать. Поликончиков мало, здесь только говно. Это мой стайл, но другим все равно. Я на Руси лучший обзорщик, скажут и школьник, и школьный уборщик. Дюзи и Мэдисон скоро соснут, батькину шляпу народ прям возьмут. Будут сосать гагатун и лоложка, закроют каналы, осталось немножко. Лучшие видео мои, мазафака, кто меня тралит, гнилая собака. Я накажу всех поголовно, будут дышать в мою сторону ровно. Тащу и нагибаю, всей школоте пистоны вставляю. В танках порву один целый взвод. Будет нагнут каждый урод. Любую графу говном назову. Кто хочет поспорить, нахуй пошлю. В разборе графона нету мне равных. Назначен давно аналитиком глав. Даже Мэдисон знает, я на бубан. В сравнении со мной он полный баран. В интернете все знают меня как батька. Оно так и есть, не пизжу ее петля. Я царь на ютубе, меня тут все знают. Мой стайл и прикид везде уважают. Тролли кричат, что я на бату, но мне на них похуй, я первый иду. Кепка, доска, мой стиль эксклюзив. Всем подписонам дарю позитив. И масса фака, ёб ты, бля. Все это нахуй тема моя. Есть на ютубе у меня кореша. Симонов добрый, живет не спеша. Бумер вообще, четкий пацан. Он как и я, БМБ, фан. Каждый мой смотр наполнен умом. А смотры других, еби их конем. Единый обзорщик, единый король. Один претендент на эту роль. Пусть каждый услышит, я водомаз. Я не сдаю царский указ. Я буду всю жизнь номер один. Сам себе царь и господин.